Мандат, выданный Израилю Богом. Вражда на Ближнем Востоке стара, как история человеческой расы. На Ближнем Востоке начался грех, и именно там он достигнет своей кульминации. Организованный бунт против Бога начался на Ближнем Востоке. И там он достигнет своего наивысшего размаха, когда армии всего мира соберутся на битву при Армагеддоне. На Ближнем Востоке зародилась еврейская нация, и там, после Великого Суда, она полностью осуществит ту благословенную цель, которую предназначил для нее Бог. Евреи и арабы насчитывают 4000 лет исторического союза, поскольку оба они относятся к семитской группе народов. Евреи прослеживают свою родословную до Авраама через Исаака и внука Авраама и Якова. Арабы также заявляют, что они являются потомками Авраама, но по линии другого его сына, Измаила. Арабы знают, что евреи претендуют на Палестину как на еврейскую землю, обетованную, обещанную им в Библии. Но они отказываются признать идею, что евреи только возвращаются на землю, которую они покинули давным-давно. Арабское возражение звучит примерно так. Как могут евреи претендовать на землю, в которой на протяжении 2000 лет жил другой народ? И так идут столетия конфликтов. Согласно отчетам в наших выпусках мировых новостей, весь израильско-арабский вопрос представляет собой огромное противоречие. Это противоречие, однако, существует в умах людей, а не в Божьем плане. Почти 4000 лет тому назад Бог дал Аврааму и его потомкам двойное обещание благословения. Завет, который заключил Бог с Авраамом, является превыше всех заветов, заключенных им с любым другим живым человеком. Послушайте, что говорит Писание. «Бог сказал Аврааму, «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и будешь ты в благословении». Бытие, 12 глава и 2 стих. Мы также читаем в книге Бытие, 13 глава и 16 стихе. «И сделай потомство твое, как песок земный. Если кто может сосчитать песок земный, то и потомство твое сочтено будет». Далее, в книге Бытие, 15 глава и 5 стих, мы читаем следующее. «И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их», и сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Первая часть этого обещания означала великое имя и число потомков, которое не поддавалось исчислению, как крупинки песка на морском берегу или как мириады звезд в небе. Другая часть этого обещания имела дело с территорией этого народа, ограниченной двумя реками. В главе 15, стихе 18 книги Бытия читаем так. «В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Река Египетская таким образом будет обозначать израильскую юго-западную границу, а река Ефрат — юго-восточную и северной границы. В книге Бытия, 15 глава, с 19 по 21 стих, называется 10 народов. Хитеи, Кенезеи, Кедмонеи, Хитеи, Ферезеи, Рифаимы, Амореи, Хананеи, Гергесеи и Евусеи. Большинство этой территории сейчас занято арабскими народами. В будущем вся эта территория и даже более того будет принадлежать Израилю. Бог определил так. Сверх того, Израиль имеет право на существование и владение той землей, которую он сейчас контролирует потому, что у него есть на это мандат от Бога. Это записано в величайшем документе всех времен в Библии. Ни одна другая нация на земле не имеет такого наследства. Нигде в Библии не сказано, что эта земля или этот мандат будет отобран у еврейского народа, или что другим народам будет позволено завладеть ею. Тот факт, что они были вытеснены с этой земли, еще не лишает их прав наследства на нее. У Бога закон неизменен. У пророка Исаии и Иеремии в 31 главе с 35 стиха по 36 стих мы читаем следующее. «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя ему, если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Да, творение свидетельствует через солнце, луну и звезды, что Бог не закончил своего дела с Израилем. Бог никогда не считал, что эта земля принадлежит кому-либо другому, кроме еврейского народа. Со времен Авраама она принадлежала еврейскому народу через его завет с Авраамом, Исааком и Яковом, но не с Измаилом. Некоторые из вас спросят, а какие привилегии определил Господь для арабов? Что ж, по этому вопросу послушайте Писание. Я буду читать вам из книги Бытия, глава 17, 20 стих. «И о Измаиле я услышал тебя. Вот, я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ». Господь обещал им благословение, многочисленную и великую нацию. Что же касается их территориальных границ, то о них не говорится ничего в Библии. Мы знаем, однако, что их земля будет находиться за пределами границ, обещанных Израилю, которые проходят от реки Египетской до реки Евфрата. Что касается египтян, то Библия предсказывает, что наступит день, когда Господь скажет «Благословен народ мой, египтяне». Исаия, 19 глава, 25 стих. Вслед за этим может возникнуть такой вопрос. Когда же Израиль получит свое благословение и закончится весь этот конфликт? И снова мы должны обратиться к Писанию, к самому основанию надежды Израиля. Прежде всего, Библия говорит, что они будут возвращены обратно в эту землю, но их государство не будет духовным. Мы читаем в Иезекииле, 36 глава, 19 стих, из 21 по 22 стих, включая 24 стих, следующее. «И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их. И пожалел я святое имя мое, которое обеславил дом Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилев, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу». Второе. Наступит очищение народа Израиля от их грехов, после чего они получат новое сердце и Святого Духа. Послушайте, что говорит Писание в книге пророка Иезекииля, 36 глава, с 25 по 27 стих. «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Господь благословит Израиль. Он благословит их, потому что многие евреи обратятся к тому, который был пронзен за их грехи. Пророк Захария говорит в главе 12, стихе 10. «И они воззрят на него, которого пронзили». Эти верующие евреи скажут: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши». Исаии 53, глава 5 стих. Исаии в главе 9 говорит следующее: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет пределов на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». В этом нет сомнений. Писание ясно учит нас, что наше решение определяет нашу судьбу для каждого из нас, как индивидуума, и для всего Израиля, как нации. Наше отношение к Божьему Сыну определяет нашу судьбу. Слово Божье убеждает нас поверить в Господа Иисуса, и на этом условии мы будем спасены. Пусть каждый сын Израиля помнит, пусть каждый христианин радуется, и пусть каждый мусульманин научится жить, помня о том факте, что величайший день Израиля еще не наступил. Ревность Господа Саваофа соделает это. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Аминь.